Шла Мария недолго. Видит, меж деревьями дымок. Пошла туда, глядь, глухой забор. Перед ней ворота, а рядом дверца. Вошла во двор. А там все прибрано, все по своим местам расставлено, видно хозяйскую руку. Во дворе тишина, и собака не залаяла, и голоса человечьего не слыхать. Не как все в избе. Подошла Мария к крыльцу избы, да окликнула хозяев. А в ответ тишина. Подождала маленько, да и вновь окликнула. — Да вы входите, не стесняйтесь, Мария Федоровна. Обернулась Мария на голос, сердце так и обмерло. Перед ней девочка. Русые волосы в тугую косу вплетены и с цветочком у виска. Стоит босоногая, да с куколкой в руках. Таких кукол только в городе купить можно было, дорогие. — А кто из взрослых есть дома? — спросил Мария, стараясь не показать, что стушевалась. — Деда и мамка, — отвечает девочка. Смотрит она на учительку, улыбается, а улыбка какая-то печальная. Марья Федоровна вину свою словно почуяла. С чего такое, сама не поймет, а сердце захлонуло. То ли от того, что девочка босая, в платьишке, да с непокрытой головой, а вокруг снег. — Да вы не стесняйтесь, входите, — повторила девочка. — А как звать-то тебя? — спросила Федоровна, глядя на босоножку. То ли девочка ответила, то ли сама Мария догадалась, что русовласку Аннушкой зовут, уж не знаю. — Откуда знаешь, как меня зовут? — спросила Мария. — Знаю, — ответила девочка. — И зачем пришли, тоже знаю. Только деда не позволит. — Почему? — Не знаю, — ответила Аннушка и плечами эдак повела. Подбежала Аннушка к дверце, босыми ногами по снегу хрустя, отворила ее. — Входите. Вошла Мария в сени, а в сенях тоже все прибрано по-хозяйски, открыла дверь в горницу. Там дед с дочерью своей за столом сидит, а возле них детки. — Вот и гость долгожданный к нам пожаловал, — говорит дед, — прошу к столу. — Спасибо, — говорит Марья, — я ненадолго, по делу. — Как знаете, неволить не будем, — говорит дед. А по делу так выслушаем, что ж не поговорить. А нас, хозяев, уж не обижайте, уважьте, да к столу присядьте. — Да я дома поела, — отнекивается Мария, — а самой неловко как-то. — Не хотите поесть, невольте не будем, так хоть чайку с нами откушайте, чаек у нас знатный, забористый, — говорит дед, а сам смотрит вроде на учительку, а вроде мимо. — Откуда, позвольте спросить, все вы меня знаете? — спрашивает учительница, а сама с деда глаз не сводит. — Да кто ж вас в наших краях не знает, одна вы у нас, — ответил дед, а затем как бы куда-то позади Марии говорит, — Аннушка, затворяй двери поскорее, не напускай холоду. Мария Федоровна обернулась. В горницу вошла девочка, валенки сняла, дровишки к печке аккуратно сложила, тулупчик свой старенький да платок на крючок у двери повесила. Глазки горят, щеки от мороза раскраснелись. — Здравствуйте, Мария Федоровна, добро пожаловать, — говорит она, а сама волосы свои русые приглаживает. Мария теперь уже неотрывно глядит на Аннушку. — Так что насчет чаю? — спрашивает дед. — Спасибо, — растерялась Мария Федоровна, — я же по делу. — Ну так за чайком о деле и поговорим, — сказал дед. Мария Федоровна села с ними за стол. Налил он ей чаю, поставил перед ней чашку с блюдцем. Она пригубила. Чудной чаек-то, но вкусный. Она такого отродясь не пробовала. — А из чего чай завариваете? — спросила Мария Федоровна. — Сам составляю, из трав да ягод разных. — Вкусный чай, душистый, — говорит учительница. Отпила с полчашки и чувствует, как усталость ушла. Сил прибавилось, словно туман с разума сошел. И так ясно стало в голове. — Так какое дело у вас к нам? — спрашивает дед, а сам ей еще чаю подливает. — Хочу, — говорит она, — чтоб детки ваши ходили ко мне учиться. — А чему, позвольте спросить, Мария Федоровна, учить будете? — спрашивает дед, а сам из блюдечка отхлебывает. — Читать, писать, наукам разным, — отвечает учительница. — Наукам, — усмехнулся дед и снова из блюдца отхлебнул. — Мария Федоровна, вы только не обижайтесь. А какой прок от этой науки нам? Мы люди лесные, в лесу жить привыкшие. А в лесу наука ни к чему, из нее щей не сваришь, да и дров не наколешь. «Не все же время в лесу жить будете», — говорит Мария. «А может, дети со временем в город перебраться захотят?» «Нечего им в городе делать», — сказал дед как-то сурово. Потом отхлебнул чаю и уже с усмешкой говорит. «К тому же, как люди говорят, мы с нечистью якшаемся». «Мало ли, о чем люди говорят», — улыбается Мария Федоровна. «Все это от темноты и суеверия. А как бы образованные были, так знали бы, что все это сказки. В том и сила науки, что все объяснить может». А дед слушает ее, да все из блюдца отхлебывает. «Неужто, Мария Федоровна, и вправду ваша наука все объяснить может?» — спрашивает дед. И понимает учительница, что у деда-то выговор какой-то не такой, не деревенский, что ли. «Не как образованный», — подумала она. И только тут замечает Мария, что дед уж раз 10 из чашки в блюдце чаю подливал, а чашка все полна. Смутилась Мария Федоровна. Смотрит она на дочку дедову, да на деток ее. А они серьезные такие сидят, слушают, но вроде не понимают, о чем она говорит. И поняла Мария, что не ко двору она, в чужой монастырь да со своим уставом. Вдруг заспешила, засобиралась, поблагодарила она хозяев за угощение, встала из-за стола, платок на голову повязала и пошла к двери. «Ну, а ежели надумаете, присылайте деток ваших», — сказала она уж от порога. Тут ее будто дернул кто, обернись, мол. Оборачивается Мария Федоровна и видит. Стоит дед с дочерью своею, а с ними детки их. Стоят, как на фотографии, не шелохнутся, только все в белом. Озноб прошел по телу Марии Федоровны, испугалась она. «А что так?» — спросил я. «Как же?» — искренне удивилась старушка. «Они-то все в крови, только детки постарше годами, лет эдак 17. У деда алая полоса на шее, а у дочери голова раскроена аж до подбородка, как топором кто рубанул. Детки их тоже в крови. У Аннушки струйка алая от уголка губ. У братца ее от плеча правого через всю грудь полоса, на одной из сестренок вся рубаха клочьями, а внизу весь подол в крови». Мария Федоровна как стояла, так и обмерла. Дыхание перехватило, стоит, ртом воздух ловит и рукой лоб потирает. Чувствует, тело обмякает, сознание, стало быть, теряет. Так по притолоке и сползла. Над ней потолок, да лица хозяев окровавленные. То последнее, что видела. А после все потемнело у нее в глазах. Вдруг чувствует Мария, как вроде сознание возвращается. Глаз не открывает, понять пытается. Чувствует тепло. Открыла глаза, видит зелено кругом. Над ней трава высокая, да деревья в листве. Лежит и понять не может. Только что зима была, а вокруг зелено. Хорошо ей, покойно стало. Лежит она в траве и встать не хочет. Через платье тонкое каждую травинку чувствует. И словно тепло до силы земли в тело ее входит. Солнце теплое, ласковое. Чувствует, будто каждая клеточка ее оживает. И так ее истома берет, аж мочи нет. Да так ее разобрало, голубушку. Тело да душа ласки хочет. Знает Мария, что никого рядом нет. Да и дала волю страсти своей, которую не только от людей, но и от самой себя таила. Чувствует, что собой не владеет. И чем больше тепло от земли в тело проникает, тем больше в ней похоть расходится. Руки, платья мнут, все до тела хотят добраться. А сама глаз с неба не сводит, будто молит о чем. Разбирает ее все сильнее. Она-то свое тело, окромя как в баньке, не трогала, а тут воно как. Она-то молода еще была. Годков-то ей было 27-28, из них год с малым замужем. Одного дитятю родила. Бабьих чувств до страстей не испытала, только-только ее мужик коснулся. Еще девичья стыдливость с нее не спала, а уж вдова. Да что там говорить. Молодость свое взять должна. Вот и разошлась Мария Федоровна. Вот ее и разобрало. Все, что не добрала за все эти годы, все, что недолюбила, недоласкала, все свалилось на нее в одночасье. Ощущает, как руки ее, ее ж ласкают. Груди ее девичьи высокие сжимают, по животу да по ногам гладят, и чем более блудит, тем более страсть в ней распаляется. Удержаться не может. Пальцы ее волосков срамных касаются, ножки ее крепко сжимаются, словно лоно свое охранить хотят. Глаза в небо смотрят, а руки свое делают. Тело рассудок потеряло, все пытается из-под гнета платья вырваться, да стыд не велит, а подол уж на животе. Ножки свои до срам свету белому открыла. Никому, кроме мужа своего, она не показывалась, а тут разобрало, мочи нет. Закрыла она глаза, чтоб не видеть неба Божьего, не срамиться перед ним блудом своим. Чем дольше боролись в ней стыд и блуд, тем более распалялась в ней похоть. И как хотела она, чтоб кто коснулся ее тела, приласкал, сжал в объятиях своих. Она еще раз с трудом открыла глаза, чтоб увидеть над собой небо ясное, чтоб успокоило оно ее, усмирило, а увидела над собой Николку кузнеца. Косматые волосы его, бороду, крепкие руки его сжимали ее горячее тело и в то же время нежно ласкали его. Чувствовала она себя во власти его, и властвовал он над ней, как словно право имел. Больно сладостна была эта власть для нее. Надо сказать, давно Мария по Николке томилась. Как увидит его, так у нее в груди аж огнем все горит. Глаза опускает, как словно боится, как бы кто не заметил чувств ее. Да и с Николкой что-то происходило. Мужик-то он простой был, прямой. Ежели что таиться не станет, все на чистоту скажет. А вот при Марии рабел. Как увидит ее, так словно волю теряет. Глаз от земли не подымет. Так изредка зыркнет на нее и опять в землю. Говорить начнет, заикается. Видно, и она к нему в сердце занозой запала. Мучились, а чувствам волю не давали. Тогда люди другие были, не то что нынче. Бога боялись. Не в ЗАГС ведь ходили, в церкви венчались. Перед Богом клятву давали в верности. Да и Мария Федоровна хоть была замужем за революционером, а Бога в душе имела. А тут на поляне разобрало ее милую. Совсем разум потеряла. Все, что не добрала, добрать хочет. Все, что не додала, норовит отдать. Стоном ее да криком конца не было. Потом обняла его, прижалась всем телом, будто в последний раз, и как словно провалилась куда. Потемнело у нее перед глазами. Силы ее все иссякли. Лежит с закрытыми глазами, а сознание вроде как не теряет. Чувствует, словно холод к телу подбирается. Зябко стало. Открыла глаза, а над ней небо серое. Приподнялась, голубушка моя, вокруг снег. Пальтишко ее распахнуто, юбка задрана. Не поймет, что случилось. То ли померещилось, то ли и впрямь, что с нею сотворила похоть ее. Вокруг нее снег примят. Нет, видно, и впрямь почудилось, подумала она. А по ощущению ее, как словно была она с кем. Попыталась Мария Федоровна встать, да рухнула в обморок. То ли от видения, то ли от осознания греха, который сотворила, укрыться хотела. Когда сознание возвращаться стало, глядит, снег крупными хлопьями валит и все следы заметает. Встала Мария, поправила платок свой, застегнула пальтишко пальцами дрожащими и, пошатываясь, побрела к дому. Как она добралась до деревни и за сколько времени, уж сама не помнила, а мне тем более откуда знать. Но только не домой Мария Федоровна пришла, а в кузницу. Вошла, видит, Николка один работает, а Степана нет. Сама пошатывается, за притолку держится, да на Николку глядит в упор. А тот кует, ничего не замечает, глаз от дела своего не отнимает. — Здравствуйте, Николай Кузьмич, — говорит она. — Чай не ждали гостей? Молот до красного железа не упал, а эдак пушинкою осел, как голос ее услыхал. Стоит Николка, молчит, как словно воды в рот набрал, да на Марию глядит. По ней от его взгляду будто жаром прошло от самого бабьего места да по всему телу, но виду не подала. Стоит, глядит на него, как он в чем виноват, хоть сама понимает, что винить-то его не в чем, что эта похоть ее в ней разгулялась. Не было его там, на поляне. Но ничего с собой поделать не может. Бабе что надобно-то? Чтоб виноватый был. А виновен он по правде, аль нет, неважно. Не хочет баба в своих грехах признаваться. А похоти в ней хоть отбавляй. Самую себя не удержит и мужика в омут затащит. Бабий ум он и есть бабий. Так вот, стоит Мария Федоровна, глядит на Николку, как будто в чем виноват он перед ней. А он глазами хлопает, понять ничего не может. — Вы, Мария Федоровна, никак на меня гневаетесь? — спрашивает Николка. — Неужто провинился я в чем перед вами? От этих слов кровь подступила к лицу Марии, но сдержала она себя. Николка ставит к наковальне молот свой, а на спине его царапины от ногтей. Вспомнила она, как спину ему раздирала там, в лесу, так ее злоба куда-то и делась. — Тятя, тятя, мамка ужинать зовет! Я уж умаялась бегать, который раз прибегаю! Николкина младшая дочь в дверях показалась. Голову ручками придерживает, дословно чьи-то чужие слова повторяет. — Как с вами, мужиками, тяжко! Уж на столе все давно, простынет же все! Как ушат холодной воды на Марию опрокинули. Смутилась Марьюшка, засобиралась, платок поправляет на голове, а сама чувствует, что он Николка с нее глаз не сводит, жаром своим обдает. Я-то так, просто зашла. Ее глаза встретились с его глазами. Эти глаза она видела перед собой, когда извивалась там на поляне. Она готова была отдать все за мгновение, когда дыхание, стон и крик замерли в ее горле. И небо, и деревья, и вся реальность растеклись, как словно по запотевшему стеклу. Там, на поляне, она испытала то, что никогда в жизни не ощущала. — Вы знаете, как я люблю тятю Мария Федоровна! — вдруг произнесла девочка, глядя в глаза Марии. — Дуняша! — окликнул ее Николка так резко, как будто молот упал на наковальню. — Пора нам! Съежившись от неожиданности, Дуняша взглянула на отца, а затем на Марию. — До свидания, Мария Федоровна! Благослови вас Господь! С тем и вышла Дуняша из кузницы. Глядела ей вслед Мария и почувствовала, голубушка моя, что все томление ее, вся страсть, все чувства и укор к Николаю, с которым пришла, никчемны по сравнению с любовью этого Божьего создания. Вдруг защемило сердце Марии, будто в чем виновата она перед Дуняшей. Как вышла из кузницы, как на пригорок взошла, сама не помнила. Места этого раньше никогда не видела. Все три деревни отсюда видны. Не знала она, Марьюшка, что есть такое место. Глядит она на избы трех деревень и чувствует, как задыхаться начинает. Как словно вину свою не только перед дочкой Николкиной чувствует, а перед всей округой. «Неужто грех мой столь велик?» — думает она. «Ведь не грешила, померещилась, а сама себя чувствует, простить не может. Грешна, грешна, и нет мне прощения!» И к стволу эдак прислонилась. Плохо и стало. Упала она, родимая, на снег, и закружилась у нее перед глазами и небо, и верхушки деревьев, как там, на летней поляне. — Ты что, заснул, сынок? — спросила старушка парня. — Да нет, не сплю, я слушаю, — отвечает попутчик. — А что с Андрюхой дальше-то было? Согласилась Мария Федоровна, чтобы Андрейка на Аннушке женился? — Ой, как у вас у нынешних-то все просто! — возмутилась старушка. Много с тех пор времени прошло, как Мария Федоровна на хуторе побывала, а вот как вспомнит, так озноб пробирает. Как услыхала она от Андрейки про Аннушку, да как вспомнила девушку в белой рубахе, да с алой полоской от уголка губ, да ножки ее босые, да приветливость и ласку ее, так у нее, у Марии, все в голове замутилось. Ничего ни понять, ни сказать не может, только сердцем недоброе чует. А Андрейка допил свой чай, чашку от себя отодвинул. — Я пойду, мам, — сказал он, а сам как в омут глядит. Сжалось сердце материнское, возразить ничего не может. Посидел Андрейка еще чуток, понял, что ответу не будет, и пошел к двери. — Будь осторожен, сынок, — сказала Марья, да и крестит его вслед. Раньше никогда не крестила, а тут... Андрейка вышел из дому, ступил за ограду и пошел к реке. Место у него излюбленное там было недалече, эдак с версту от дому. Как захочет один побыть, так на это место идет. Вот и теперь. Шел он, глаза в землю упер, даже не слыхал, как маняш с ним поздоровалась. Пришел на место свое и сел под березкой, да в воду глядит. Потом вздохнул тяжко, то ли от мыслей своих, то ли от тоски, и откинулся на ствол березки. Сидел так с закрытыми глазами. «Спишь? Или так притворяешься?» Вскинулся Андрейка. «Глядь, на поляне сидит под тем деревом, что в первую ночь опорой ему было, а перед ним Аннушка». «Да нет», — отвечает, — «не сплю», а сам по сторонам озирается. Понять не может, как здесь оказался. — Что под деревом сидишь? — А тебе, думаю, — говорит Андрейка. — Запало-то мне в сердце, места себе не нахожу. — Андрюшенька, миленький, зачем же ты так, — говорит Аннушка, — да так ласково. — Не веришь, — говорит Андрейка и встает. — Полюбил я тебя. Как в первый раз увидел, так и полюбил, и клянусь тебе в том. Аннушка, как услышала слова его, так вроде и обмякла, как словно сожалела об чем. — Милый, любезный ты мой, — говорит Аннушка, — да сама ему в руки дается. — Молодо зелено, опаски не чуют, все норовят по-своему сделать, а беда рядом стоит да поджидает. Аннушка-то не блудливая была. Просто время пришло, когда девка собой не владеет. А тут еще такой вот повстречался. И вовсе разум потеряла. Понимать понимает, а совладать собою не могет. Что там говорить? Тело-то, оно раньше разума зреет. Кто соблазну не поддавался? А Аннушка бесхитростная была, что есть, то и есть. Времена другие были. Девку опорочить, как делать нечего. А слух разойдется, да и парню достанется, а славят ведь. На чужой роток не накинешь платок. Рано ли, поздно ли, все на свет Божий вылезает. Вот так вот накуролесишь в молодости, всю жизнь потом каяться будешь. — Бабуля, а что, и вам каяться приходилось? — спросил попутчик. — Тьфу ты, охальник этакий, — сплюнула старушка. — И несовестно тебе такие вещи говорить мне, старухи. — Старая-то вы сегодня, да ведь было время, были молодой, — ухмыляется Андрей. — А то что ж, значит, как кто другой, так это грех, а как что у меня, так это понять надо, так что ли? — В том и твоя правда есть, — посетовала старуха. — Люди сказывали, в чужом глазу соринку видим, а в своем бревна не замечаем. — Бабуль, да ты того, ты не обижайся, — начал было извиняться паренек. — Да я так пошутил, я не подумавши. — Пошутил он, — сказала старуха в задумчивости. — Один шутит, а другой, клюма Господь Бог не лишил, на ус мотает. А в те времена люди Бога боялись. Знали, что такое совесть, девичья честь. Никто не станет защищать девичью честь, ежели она сама ее не защищает. Это нынче, как только парень понравился, хватит его, да в койку, любовь свою доказывать. А там, глядишь, и второй, и третий. А тогда все сокровенная девушка на после свадьбы откладывала. Честь-то девичья, она ведь одна на всю жизнь дается. А сколько девок, которые себя не соблюли и венца лишились, кто в петлю, кто в омут с головой. — Ну, а что там с Аннушкой-то? — спросил парень. — А что Аннушка? — продолжала рассказывать старушка. — Аннушка все это знать-то знает, но поделать с собой ничего не может. Позволяет ему, Андрейке, обнимать да целовать себя. И сама волю себе дает. Жар губ его на своих губах ощущает, да жар рук его сквозь платьишко ее тело обжигает. Не стерпела она, родимая, отпрянула от Андрейки, скинула с себя платьишко и в чем мать родила вновь к нему в объятия. «Милый мой, любимый», — шепчет ему в самое ухо, «неужто не видишь, что и я люблю тебя? Мочи нет никакой, истомилась я. Возьми меня, возьми, но только никогда более не клянись». Как же так, хотел было отпрянуть от нее Андрейка, да не выпустила Аннушка его из своих объятий. все сильнее его к себе прижимала. Губы его, глаза целовала, да приговаривала: «Люблю, люблю, мочи нет, как люблю». А он все о своем твердит. «Как же так, без клятвы-то? Неужто я ворог какой, или ни чести, ни совести у меня нет? Клянусь и клясться буду, покуда сердце мое в груди моей бьется. Молю тебя, не клянись. Твоя я, слышишь, твоя, и ничьей боли не буду, только твоей. Сколько захочешь, владей мной. А уйдет страсть твоя, да любовь остынет, так тому и быть, оставь меня, но только не мучай. И не будет у меня к тебе ни обиды, ни порицания. Любимый ты мой, молю тебя, только не клянись». Запрокинули они небо темное до верхушки деревьев над собой, долегли в высокую траву. Словно молнией пронзила ее Аннушку, и такой сладостью разлилось по всему ее телу, что закрыла, голуба моя, глаза и утонула в синем цвете. И любились, и ласкались они, крики их да стоны по всему лесу разносились. Обессилели Андрейка да Аннушка, лежат молча да в небо глядят, как словно каются за грех свой, за несдержанность свою, за любовь, что ни умысла, ни лукавства не имела. Ни похоти низменной ради, а любви высокой да чистой, что Всевышний нам заповедал. А небо ясное, синее, в россыпях звезд, ночь теплая. Трава, хоть и примятая, ласкает их тела обнаженные да разгоряченные. Уж немногим за полночь было, роса еще не выпала. Вдруг почувствовал Андрейка, как словно холодом обдало его тело. И не то чтобы ветерком, нет. Ни один листок, ни одна травинка не шелохнулась, а холодом аж до кости пробирает. В тот же миг Аннушка подскочила на ноги да замерла, словно прислушиваться стала. «Андрюшенька, вставай, беда!» Андрейка вскочил, спешно одеваться стал. Аннушка накинула на себя платьишко, да все по сторонам озирается. Не поймет Андрейка, что за поспешность. «Что случилось, Аннушка?» — спрашивает он. «Беги, беги, милый мой, да не оглядывайся. Оглянешься, так беда случиться может. Куда? Зачем? Скажи, что случилось? Беги по тропинке, пока из лесу не выйдешь», — говорит Аннушка. «Беги, милый, да ни перед чем не останавливайся». «А ты?» — недоумевает Андрейка. «Обо мне не думай», — говорит сердешная. «Со мной ничего не случится. Беги!» Андрейка стоит, ничего понять не может. Только чувствует, как холод под одежду пробирается, да ноги леденит. Зябко-то как. Только и выговорить смог, а у самого зуб на зуб не попадает. «Беги, говорю тебе!» — крикнула Аннушка, да и толкнула его к тропинке. Холод будто отпрянул. И пустился Андрейка, что мочи было, через лес по тропинке. Бежит, а сам думает: «Как же так? Коли опасность какая, что же я Аннушку одну-то оставил?» И сам же себе отвечает: «Так ведь сама сказала, беги, говорила, что с ней ничего не случится». Как не убеждал себя Андрейка, а сердце все волнуется. Испугался он за Аннушку, бег замедлять начал. И чувствует, вроде кто за ним гонится. Может, Аннушка, подумал он, и обернулся на ходу. Глядит, а сзади никого. Видит только, как тропинка за ним, словно дорожка ковровая, скатывается, а ее место травой покрывается. Как увидал Андрейка это, так снова холод почувствовал. Бежать тяжело, ноги свинцом наливаться стали, задыхается. Вдруг видит впереди у тропинки что-то белеет меж деревьев. Подбегает, глядь, а это Аннушка. При виде ее у Андрейки аж от сердца отлегло. Кинулся он к ней, а ее бедняжку всю трясет. Не то от холоду, не то от страху. Глаза ужасом полны, зрачки расширены, как у безумной. Волосы выбились из косы, всклокочены. «Что с тобой, Аннушка?» — спрашивает Андрейка. «Никак напугалась». А как Андрейка с тропинки сошел, так она, тропинка-то, и исчезла. «Не за себя, за тебя испугалась, Андрюшенька. Что ж ты не по той тропинке побежал? Ведь чудом ты уцелел, дай руку, я тебя выведу». Взялись они за руки. Чувствует Андрейка у Аннушки ручки, как ледышки. «И впрямь, видно, замерзла», — подумал Андрейка. И побежали они через лес напрямки, не разбирая дороги. Не успел Андрейка опомниться, на той же поляне оказались. Аннушка отпустила его руку и, поникнув головушкой, отошла на середину поляны. Встала на колени, а голову не поднимает. Посидела так немного, а потом подняла глаза на Андрейку. Сердце его так сжалось, вот-вот остановится. И чувствует, что его как-то медленно влево повело. Он вроде на месте стоит, ногами не перебирает, ноги земли не касаются, а сам по кругу движется вокруг Аннушки, словно сила какая-то его несет. А Аннушка с него глаз не спускает. Сама сидит, как сидела, а голова за Андрейкой по кругу вращается. Как увидал это Андрейка, так в ужасе рот раскрыл, а вместо крика только хрип раздался. Закручивает его все быстрее и быстрее, вот уже ничего не видит, только Аннушку посреди поляны. Как ни старается, глаз отвесть не может. Она сидит, глядит на него, улыбается, зло так улыбается. Глаза из орбит повылазили, не мигают, руки пальцами сцеплены, на коленях лежат, а голова вращается, аж жуть берет. Вокруг на поляне тишина, только трава шелестит. Андрейка ее ногами слегка задевает, а из леса какие-то звуки доносятся, то ли дыхание чье, то ли стон. Видит он, как от леса медленно так по земле, словно черный туман стелется. К нему подбирается. Понимает Андрейка, что если чернота эта до него доберется, не будет ему спасения. И остановиться, миленький мой, никак не может, несет его сила неведомая по кругу. Собрал он со страху и отчаяния все силы, да как крикнет: «Аннушка, за что душу мою погубить хочешь?» Эхо по всему лесу раскатилось. И вдруг почувствовал Андрейка, как его вверх понесло над поляной, как раз в тот момент, когда чернота его ноги окутать хотела. И поляна, и Аннушка, и чернота все там внизу осталось. Испугался Андрейка пуще прежнего. Чувствует, что кто-то его сзади обнял и держит. Обернулся. А это другая Аннушка. От неожиданности он аж отпрянул и чуть не выпал из рук ее. Вовремя ее за шею обнял, да и она его подхватила крепче. «Говорила тебе, не сходи с тропинки». «Так я ж тебя увидел, да и сошел», — оправдывается Андрейка. «Меня, да не меня», — проговорила Аннушка, а сама куда-то вдаль глядит. «Они тебе еще не то показать могут». Почувствовал Андрейка, что опускаться начали. Когда коснулся он ногами земли, да отпустила его Аннушка, чуть не упал. Ноги ватные от страху да напрягу. «Небось, первый раз летал», — улыбнулась Аннушка. «Да нет», — отвечает Андрейка, а у самого ухмылка на лице. «Я-то каждый день здесь круги выписываю да на облаках летаю», — вроде как пошутил Андрейка. «А что это за чернота была?» — спрашивает он, а сам все по сторонам озирается. Видит, у края леса стоит, и деревня недалече. «То страх был», — отвечает Аннушка. «Коли коснулся бы тебя, и я б не спасла, и был бы ты в его власти». «Устала», — спрашивает он, — «тяжел я для тебя». «Да уж не легок», — отвечает Аннушка, да улыбнуться пытается. «Своя ноша не тянет». «Неужто своя?» — спрашивает Андрейка. «Своя, Андрюшенька, своя», — говорит. «Не сомневайся». «А кто это был там, на поляне?» «Это тебе, Андрюшенька, знать не следует. Меньше знать, спокойней спать». Смотрит она на него, словно прощается. А лицо ее бледное, то ли от лунного света, то ли и впрямь от усталости. Обнял он ее, голубу свою, да так сильно, да так горячо, что аж выдохнула Аннушка, а самого дрожь бьет. «Что? Испугался, милый ты мой?» — прошептала она ему в самое ухо. — «Да уж, грешно не испугаться. Такого я никогда не видел, — отвечает Андрейка. — Только в сказках читал». — «Сказки — это не придумка, а мудрость. Люди не верят, покуда сами не увидят. А кто видел да рассказывать начнет, так ему и верить не будут. Так что, Андрюшенька, не рассказывай никому. Пустое это все». — «Ничего себе пустое! — идти мне надобно, — сказала Аннушка. Глянул он в глаза ее усталые, а затем сперва к ним, а потом к губам ее нежно так прильнул. Только после этого отпустил. Аннушка сделала шаг назад, глянула через его плечо вдаль. — У вас свет в окошке. Андрейка оглянулся. — Мама не спит, меня дожидается. Обернулся к Аннушке, а ее уж нет.